Глава 28. Вопреки ожиданиям, дыра отнюдь не походила на сонное царство. Четко следуя моим указаниям, на площади было полно войск. Даже монстры Зухара, рядом с которыми и гончим становилось не по себе, и те были тут. Стоило шагнуть через портал, как вся эта масса единым порывом поднялась на ноги, готовая в следующую секунду броситься на помощь своим собратьям. «Все в порядке! Первый штурм отбит!» Успокаивающе поднял я руку и тут же утонул в громовой овации. «Черт! Похоже, эта штука покруче наркоты!» Меня мягко ударила знакомая волна обожания, а кровь стала состоять, похоже, из одних эндорфинов. С трудом выплыв из эйфории, я прихватил шулевика и отправился в убежище. На этот раз пришлось основательно почесать языком. Шаман вознамерился вытрясти из меня все о последних днях. Пришлось отдуваться, тем более, что до полуночи, когда дыра и Гахаган выдадут мне новую порцию маны хаоса, было еще часа полтора. Этот парень мне нравился. Этакая помесь интеллигентного орка и средневекового ученого. «Так как ты хочешь решить эту проблему?» – вопросил он после рассказа о только что произошедшей битве. «Вариант тут один – укрепить нашу первую линию. Я собираюсь призвать максимальное число рыцарей хаоса. Думаю, они смогут в этом помочь». Мы расположились в рабочем кабинете убежища, на столе, в котором я с удивлением обнаружил поднос со стаканом, полным какой-то травянистой прохладной бурды и несколько сушеных плодов. В бурде явно был какой-то слабый местный наркотик, а сушки оказались весьма недурны. Кто же это так обо мне озаботился-то? Протянул шулевик после некоторой паузы. Я поднял вопросительно бровь. «С рыцарями есть проблема». «О как!» Я откинулся в кресле, побалтывая глиняным стаканом с питьем. «Я думал, они неплохо показывают себя в боях, или это не так?» «Так, но...» Шулевик замялся, поочередно почесал покрытое костяной броней пузо, шею, потер переносицу. «Так в чем же дело?» «Тебе лучше самому это увидеть». «Черт! Мне совсем не понравилось звучавшее в голосе шамана опасение. Не откладывая, я приказал послать за Галилом и его парнями, благо это было несложно сделать. Рыцари хаоса разместились прямо подо мной на первом этаже разросшегося убежища. Покинув рабочий кабинет, я взгромоздился на трон, приставив у ног секиру. Зажегшиеся по хлопу ладони несколько чадящих факелов превратили крепостную залу в волшебную пещеру. Пляшущие на камнях тени изогнулись причудливыми китайскими драконами, так и норовящими цапнуть за пятку проходящих мимо. В темных углах притаились призраки, а висящие на стенах морды монстров вдруг показались не мертвыми, а всего лишь спящими, готовыми в любой момент выпрыгнуть из каменных оков. Послышалась тяжелая поступь, двери растворились, внутрь вошла пятерка мрачных рыцарей хаоса. Я тут же понял, о чем говорил шулевик. От этих ребят четко веяло угрозой. Почти осязаемые флюиды злобы хлынули в углы и изгнали сказочных призраков. Из волшебной пещеры тронная зала вмиг стала похожа на каменный склеп, откуда к тому же не так уж легко выбраться, если придется бежать. Я непроизвольно сглотнул, но тут же вытеснил зарождающийся страх гневом. «Подумать только! Я страшусь собственных юнитов! Пздец! Приехали!» Галил, шедший первый, остановился метрах в пяти от трона и делано расслабленно уставился куда-то в стену. Его подчиненные, словно матерые дембеля, уперев руки в боки или зацепившись большими пальцами за украшенные серебряными черепушками ремни, повторили за командиром. «Да, здесь все запущено. Ни один из рыцарей хаоса даже не попытался склонить предо мной голову». Гнев, что тенью надвинулся на разум, склокотал буйной яростью. Дыхание перехватило от осознания того, что эти упыри бросают мне вызов. Но, призвав яйца Экибастуса, сумел сдержать себя в руках и почти спокойно вопросил стоящего рядом с троном Шулевика. «До меня дошли слухи, что Галил и его подчиненные нарушают дисциплину. В чем именно это заключается?» — спросил я шамана скучным бюрократическим тоном. «Неподчинение приказам Зухара, коего ты наделил главенством, надходящим в походы отрядом, рукоприкладство в отношении него же и поедание двух бойцов легиона Гахаган-1». «Что?» Я обернулся к рыцарям хаоса, но наткнулся лишь на усмешку Галила. С того момента, как шагнул в комнату, он так и не проронил ни слова. «Твою ж мать! Все еще хуже, чем я думал. Сожрать моих юнитов! Моих, блять, воинов! Убью, суку!» Галил и его сотоварищи были каменно спокойны. Они еще не понимали, на какой уровень ярости я сейчас перепрыгнул. А может быть, численное превосходство в гулком каменном мешке вселяло в них уверенность? А может быть, это были просто наглые ублюдки? Чёртовы беспредельщики! Кровавая пелена упала на глаза, как занавес в театре, отрезая меня от реального мира. И клянусь Экибастусом, никакой Агр-Бадан здесь был ни при чем. Из мозга в мгновение ока вынеслись страхи и сомнения, и даже сам разум оказался оттеснен куда-то за границы тела. Роняя пену из пасти, я рванулся ко все еще не втыкающим в расклад ублюдкам. Это был не прыжок, это был чертов полет. Нет, это было перемещение сквозь пространство. За одну десятую удара сердца я оказался среди рыцарей хаоса, зажег огненные когти, после чего кровавая взвесь заполонила весь мир. Захлебываясь черной кровью, я жрал что-то мягкое и скользкое. Удивительно, насколько у такого костистого ублюдка сочное и приятное на вкус мясцо. Я в два приема расправился с сердцем, а сейчас, запустив руку по локоть в распоротую и разломанную грудь, принялся за легкие. Они были восхитительны. Как мои повара не извращались над мясом рабов, оно все равно было жестковато. Легкие же рыцаря хаоса даже в сыром виде просто таяли во рту. Черт, во что бы то ни стало, надо добраться до мозга. Я вновь зажег огненные когти и только вознамерился разделить черепушку мрачного урода надвое, как заметил, что его глаза все еще двигаются. Как же так? Может, у этого говнодава два сердца? А впрочем, какая разница? Вжик! Мля! Башка оказалась настолько крепкой, что с первого раза состоящие из огня лезвия с задачей не справились. Вжик, вжик! Наконец-то! Радостно хрюкнув, я запустил пальцы в поджаренную темную субстанцию и, давясь, запихал в рот пару горстей. Офигенно! Где-то рядом раздался едва слышимый не то стон, не то всхлип. Я вскинул голову и с удивлением увидел еще одно лежащее тело. Оно слабо трепыхалось, пытаясь подняться с залитого черной кровью пола, и тут же, словно дворники, расчистили заляпанное грязью ветровое стекло. Разум вернулся в тело зверя, что последние несколько минут работало на одних инстинктах. «Твою мать!» Клянусь экибастусом, лишь чудовищным напряжением сил мне удалось не вырыгать все съеденное обратно. Пряча демона в глазах, я оглядел утонувшую во тьме залу. Уцелел лишь один факел в дальнем углу. Его жалкое трепыхание не могло разогнать сгустившийся мрак, все еще полный моего гнева. У трона скорчился Шулевик. Его мощное тело подрагивало, а в темных провалах глаз застыло выражение отдаленного страха и почтения. Четверо оставшихся в живых рыцаря хаоса стояли на коленях, почтительно склонив головы и подставив обнаженные, но защищенные чешуей шеи. Один из них, в котором я опознал Галила, явно был тяжело ранен. Его пошатывало, на пол ручейком стекала кровь. Но ему еще очень повезло. Тот, на котором я сидел, был вспорот от паха до горла. Оплавленные края раны еще дымились, обнажив красно-черные внутренности. Все в радиусе 5 метров было залито черной кровью. Черт подери, картина из фильма ужасов, ни больше, ни меньше. Я медленно поднялся, несколькими движениями попытался стряхнуть крови кусочки мяса и мозга в изобилии, измазавшие броню и набедренную повязку, но это были жалкие потуги. «Надеюсь, мы разрешили это маленькое недоразумение», — задал я риторический вопрос. «Да, повелитель!» — хором ответили рыцари. «Что ж, надеюсь, это послужит им уроком». «Шулевик, распорядись, чтобы здесь прибрали. Пойду и скупнусь», — сказал я и на подгибающихся ногах проследовал к источнику. День 41. Малая крепость Дыра. 7 уровень. Гахаган был ярко освещен. На стене бушевал настоящий пожар. Зарево плясало на отвесных скалах, а искры долетали, кажется, до самого убежища. На кромке межзубцов виднелись беснующиеся силуэты воинов, превращающие пейзаж в картину, достойную пера Данте. После кровавого побоища в тронной зале я дал себе пару часов отдыха и, призвав 20 рыцарей хаоса, портанулся обратно в осажденную крепость. Разборка с Галилом сотоварищей вогнала меня в какую-то отрешенную кому. Вернее, даже не сама разборка, а та звериная тьма в мгновение ока, превратившая меня из мыслящего существа в настоящее животное. Это было страшно. Это шло откуда-то из глубины меня, и оно было настолько сильнее меня, что я, мое «я», просто погасло. Но сейчас наматывать сопли на кулак было совершенно не к месту. Едва я вышел из подзеркальной арки портала, как взгляд уткнулся в пылающую стену. «Твою мать! Чему там гореть-то?» На удивление не было времени. Я попытался нашарить мысли связью с Саню или Горея, но она почему-то не работала. И это было мега хуёво. У Ордена есть артефакты для подавления магии, уж не они ли тут были замешаны? «Туда!» — указал я рыцарям на пылающую стену, и мы помчались по кривым улочкам, обгоняя ветер. Привратная площадь почему-то была почти пуста. Вернее, на ней лежало около 1,5 десятков обожженных трупов бесов, но все живые запрудили улочки и переулки, расположенные выше по склону. Пробираясь сквозь толпу гудящих воинов, я, наконец, сумел выцепить Одноглазого. «Что за хрень тут творится? Хураши! Огонь! Пыщ! Фью! Лететь! Стрелять! Вон!» Я проследил за кривым пальцем капитана и увидел сразу 2 пылающих ядра по крутой траектории, перелетевших через стену и расплескавшихся по граниту. «Зажигательные снаряды! О, яйца экибастуса! Ну, хотя бы с этим стало понятнее! При таком раскладе не стоять под огнем противника на вроде резервных полков при Бородине было верным решением. «А что значит огонь, пыщ?» И почти тут же получил ответ и на этот вопрос. Из-за стены в небо вдруг ударила длинная струя косматого пламени. «У них там что, огнеметы, что ли?» Оставалось благодарить богов, что я не стал разлеживаться в дреномягкой перине, а портанулся в Гахаган. Мы прибыли как нельзя вовремя. Бесы на стене, многие из которых были опалены и обожжены, метали вниз все, что ни попадя. Как видно, рыцари уже были на подходе. «Туда!» Цепочка черных угловатых фигур рванулась через площадь, на ходу доставая секиры. Я замешкался, пытаясь взглядом отыскать кого-то из командования. Куда же они все запропа... Ага, вот же Саня! Маг отыскался на самой правой из сторожевых башен. Он стоял спиной к противнику у бортика, обращенного к крепости, и что-то лихорадочно вычерчивал в воздухе. Я понял, что, добираясь до него, потеряю драгоценные минуты, и, плюнув на землянина, накинул на себя щит Дутура и побежал догонять ребят Галила. Сам же раненый капитан остался в дыре. Будем надеяться, что сраный Дарталак готовил что-то серьезное и убойное. Железные рыцари и рыцари хаоса оказались на стене практически одновременно. Вот меж зубцов показались страхолюдные птицы, укрепленные на шлемах орденских ублюдков, и тут же копыта моих зловещих воинов ступили на стену, блеснули щиты, взметнулись ужасающие секиры. «Твою ж мать, как это было красиво!» Схлестнувшиеся в жестокой сече неистово размахивающие клинками силуэты на фоне полыхающей... стены? Что же все-таки там горит? Еще прыжок по сложенным в подъем камням, и я и сам ворвался в эту мясорубку. Эх, крушащий удар! Шлем противника вместе с башкой превратился в смятую консервную банку, а пара бесов столкнула копьями труп наружу, обрушив его на следующего, поднимающегося по лестнице железного болвана. Бам-бам! В меня прилетело сразу два удара багровеющих клинков. Посыпались искры, но щит Дутура выдержал, а я, взъярившись, дал волю инстинктам. Спинной мозг этого тела много лучше знал, как танцевать в кровавой купели битвы. Двухметровой ширины стена превратилась в кипящий суп из клинков, клыков, крови, стали, ярости и криков боли. Наш разбитый бушующий огнем на несколько сегментов фронт затрещал под натиском орденцев, и лишь вовремя появившиеся зловещие рыцари хаоса, коих предпочтительное было называть «твари из преисподней», сумели подпереть посыпавшуюся было оборону. Этого ужасающего даже меня подкрепления с лихвой хватило бы на обычного врага, но солдат ордена появление столь страшного противника, если и смутило, то очень ненадолго. Железные рыцари были чертовски быстры. Вот только такой ублюдок показался меж зубцов, прыжок, и он уже опускает меч на копье бесстрашного беса, пытающегося столкнуть его обратно за стену. Полсекунды бес под именем Хлых глядит на обрубок копья, но этого времени рыцарю достаточно, чтобы проткнуть его насквозь. Устав отмахиваться от противников, я захреначил по ним огненным кулаком, отчего эта парочка предпочла свалить за стену и, собрав тройку бесов в тяжелой броне, навалился на еще один мини-плацдарм, который успели поодаль занять на стене пара врагов. Завязалась отчаянная схватка. Броня Сциллохора не могла долго противостоять пламенеющим клинкам, но на пару ударов ее хватало, а отвлечение железных уродов на моих лупоглазых подопечных давало мне шанс обрушить на них свою секиру. Она не могла пробить до Кири, но чудовищная сила этого тела с лихвой окупала эту досаду. От живой брони рыцарей разлетались багровые брызги псевдокрови, а на ее поверхности образовывались глубокие вмятины. Один из ублюдков пал на колени, а второй с трудом отмахивался от сразу трех копий. Но не успел я порадоваться, что сейчас мы их скинем ко всем чертям, как через парапет перепрыгнуло еще две пламенеющие багровыми прожилками фигуры. «Огненный кулак! И представьте себе мимо!» Железным рыцарям очень не хватало щитов, но и без них они быстро скинули вниз пару бесов и расчистили уже почти 10 метров стены. О боги! Если и на остальных участках стены подобный пиздец, то наши дела совсем плохи. Где там Саня с его сраной магией? «Посторонись, повелитель!» — взревели за спиной. На одних спинно-мозговых рефлексах я сделал шаг к внешним зубцам, а мимо меня с ревом локомотива пронеслись два угловатых силуэта. Бам! Сомкнутые щиты ударили подобно отвалу трактора, сбивая и трамбуя все перед собой. Пятерка железных уродов в мгновение ока оказалась разделена и раскидана. Не теряя драгоценных миллисекунд, я прыгнул в образовавшуюся кучу малу и замахал секирой, как пропеллером. Но и рыцари хаоса практически не уступали мне в скорости и, похоже, превосходили в свирепости. Их белесые, костистые, словно лишенные кожи морды, выражали лишь безграничную жажду крови. Признаться, я восхитился людьми, что находили в себе силы противостоять подобным тварям. Один, другой, третий. Изломанные тела падали наружу или во внутренний двор. Еще один сумел ретироваться дальше по стене, а последнего один из рыцарей хаоса лишил оружия и поднял над головой, приготовившись насадить его на завинченные рога. «Бля!» Снизу, охватив его с ног до головы, ударил ревущий поток ярко-красного огня. Кто бы там им ни управлял, он виртуозно выплеснул его на моего юнита, ничуть не задев вознесенного к небесам собрата. Угловатая, шипастая фигура рыцаря хаоса подломилась. Тяжкий груз выпал из его руки, покатился куда-то во внутренний двор, а он отступил от края стены и дымящейся грудой грохнулся на камни. Рядом противника больше не было, и я выглянул наружу. Равнина под крепостью была ярко освещена. Десятки факелов трепещущими языками выхватывали из серебрящейся тьмы целые стаи сидящих на шлемах рыцарей крылатых тварей. Чуть поодаль виднелись ровные прямоугольники ветеранского ополчения, по команде готовые усилить в нужном месте атаку, будь наша оборона где-то даст слабину. А под самой стеной я увидел удивительных существ, будто шагнувших из царства киберпанка. Невысокие, бочкообразные, они опирались на короткие толстые ноги и... хвост? Рук у них не было, а тело было все скрыто за густым переплетением латунных трубок и емкостей, из закопченных отверстий которых изредка вырывались языки пламени. С левой стороны у существ висел щит, а правую руку заменяла гофрированная хрень, на конце которой курился огонек. Точь-в-точь огнемет. Ё-моё, что еще в своих сраных повозках хранит Комтур? Радовало только то, что големов-огнеметчиков было всего пяток штук, но и эта пятерка сумела натворить дел. Как раз на моих глазах один из этих ублюдков поднял курящийся ствол, вздыбил бочкообразное тело, оперся на третью то ли ногу, то ли хвост и выдал вверх мощную струю огня. С зубцов стены тут же скатилось несколько верещащих, объятых пламенем бесов. «Повелитель!» прошелестело рядом. Я обернулся. Дымящаяся фигура стояла на коленях, уткнувшись мне прямо в копыта. Я опустил взгляд и увидел, что стою прямо на секире. Отступил. Хекибастусова срань! Да как он еще жив-то? Рыцарь хаоса, натурально скрипя, оперся на секиру и с трудом поднялся. Выглядел он чудовищно. Прожженная броня, закопченное лицо, сгоревшие веки и бездонный взгляд темных буркал. «Сражаться можешь?» «Да, повелитель», — прошелестел он в ответ обгорелыми губами. «Ну и ладненько». Вмешательство отряда Галила на время установило хрупкое равновесие. Распределившись по стене, они взвалили на себя всю тяжесть обороны от лезущих с настырностью муравьев солдат ордена. Но было понятно, что двум десяткам не сдержать 400, пока нас спасало лишь то, что у железных ублюдков не было достаточного количества лестниц, чтобы организовать достаточно массированный штурм. А големы-огнеметчики, что отлично зачищали гребень стены от бесов, против рыцарей хаоса уже не были так успешны. Даже прямое попадание под струю пламени, как выяснилось, не гарантировало их смерть. Долго так продолжаться не могло. То одна, то другая угловатая фигура падала под багровеющими клинками. Собрав десяток облаченных в тяжелую броню тыса бесов из Черного легиона, я, как пожарная команда, пытался заткнуть дыры в нашей обороне там, где выбывали рыцари хаоса. Но это все было мертвому припарка. Похоже, стену придется оставить. Это было крайне неприятно, но не смертельно, так как дальше рыцарям ордена придется преодолеть пустырь Привратной площади, а потом и вовсе нырнуть в застройку. А уж тут-то мои собачки развернутся во всю ширь. Но вдруг громыхнуло, затем еще, блеснула молния, еще одна и еще, твою мать! Я слезнул с носа упавшую каплю дождя и тут же сплюнул. Она была горька, как уксус. Бум! Гром расколол небеса, а на равнину хлынул тысячелетия невиданный здесь ливень. Ни за что не поверю, что простая вода может сбить пылающее на голом камне то ли химическое, то ли магическое пламя. Но это, похоже, была и непростая вода. Хлещущие струи быстро прибили дьявольский огонь, а пару запущенных огненных снарядов погасли еще в полете. Не прошло и минуты, как факелы потухли, а тяжелые тучи скрыли луны, погрузив равнину в кромешную тьму. «Ну теперь-то держитесь, суки! Быр, готовь гончих!» Во внутреннем дворе тут же началось шебуршение. В кромешной тьме, где даже демонское зрение выхватывает лишь смутные тени, послышались злобные тявки и слитный шорох множества лап. Нынче я собирался угостить сраного комтура ночной вылазкой. Хе-хе. Но, увы, он был слишком умен, а может быть, почувствовал своей дряблой задницей, что я сейчас проверну нечто подобное. Затрубил рог, и рыцари стали быстро сматывать удочки. Я мог только поражаться выучке этих великолепных воинов, которые практически на ощупь скатывались со стен, подбирали раненых и трупы и в полном порядке, держась друг за другом сквозь хлещущий ливень, отступали к лагерю. А им вслед со сторожевой башни, где находился Саня, вдруг полетела длинная ветвистая молния ярко-зеленого цвета. Она лизнула гранит перед целым отрядом железных рыцарей, выдрав из него несколько огромных глыб, как в замедленной съемке, улетевших куда-то во тьму. Магия землянина вновь нас спасла.